Выслушайте меня. Не могу назвать точной даты, когда в этот дом принесут исполнительный лист, но думаю, сие случится недели через две. Я должен позаботиться о вашем спокойствии. Вам следует уехать. Я все устроил, и вы на какое-то время присоединитесь к Милле во Франции, пока я буду справляться с трудностями. Вам, наверное, лучше уведомить вашу кузину, леди Ноулс. При всех ее странностях она человек сердечный. Возможно, вы упомянете, Мот, что я проявил к вам доброту. Одну доброту вы проявляли ко мне, воскликнула я. Что принес себя в жертву, когда вы сделали великодушное предложение, продолжал он. Что теперь хочу избавить вас от страданий. Можете написать. Я не диктую вам, но имейте в виду, что я всерьез думаю отказаться от обязанностей опекуна и чувствую, что был несправедлив к ней, что как только мой несчастный ум немного прояснится, я предприму шаги к примирению, держась мысли передать заботу о вас и о вашем образовании ей. Можете написать, что я более не стремлюсь даже к восстановлению своего доброго имени. Мой сын погубил себя браком. Я забыл сказать вам, что он в Фелтраме и сегодня утром прислал записку, умоляя о встрече перед разлукой. Если я дам согласие, встреча будет последней. Я никогда больше не увижусь с ним и не стану поддерживать переписку. Старик, казалось, очень разволновался и приложил носовой платок к глазам. Он и его жена собираются эмигрировать, и чем скорее они уедут, тем лучше, с горечью, произнес дядя. Откроюсь вам, Мот, я сожалею о том, что даже мгновение терпел его попытки добиться вашей благосклонности. Поразмысли я обо всем, как прошедшей ночью. Я бы сегодня не дозволил ни при каких обстоятельствах. Но я столь долго живу, будто монах в келье, удовлетворяя голод тела и души в пределах этой скромной комнаты, что знание света постепенно покидает меня вслед за моей юностью и надеждами. Я не учел, как должен был, многих препятствий. Дорогая Мот, только об этом единственном предмете, умоляю, молчите. Обсуждать его теперь бесполезно. Я заблуждался и прошу вас, забудьте мою ошибку. Я порывалась написать леди Ноулс об этом ужасном предмете, но, к счастью, он оказался исчерпанным благодаря произошедшему накануне разоблачению, и поэтому я охотно согласился с дядиной просьбой. Дядя стольком уступал, что я не могла отказать ему в незначительной ответной уступке. «Надеюсь, Моника будет, как и прежде, добра к бедной Милли, когда меня не станет». На несколько секунд его отвлекла какая-то мысль. «Мот, я думаю, вы не откажетесь упомянуть в письме к леди Ноулс обо всем мною только что сказанном, и, быть может, позволите прочесть ваше письмо? Таким образом, мы предупредим какое-либо искажение моих слов. Вы не забудете написать, Мот, что я проявлял к вам доброту. Мне будет отрадно узнать, что Монике известно. Я никогда не изводил, никогда не запугивал мою юную подопечную». На том он отпустил меня, а я немедленно написала письмо, постаравшись нисколько не отступать от дядиных слов и, будучи очень признательной дяде Сайлосу, со свойственной мне пылкостью оценила доброту его сердца и благожелательность. Когда я представила написанное на его суд, дядя пришел в восхищение от моего, как он изволил выразиться, умения следовать его пожеланиям и поблагодарил за красивые строки, посвященные мною старому опекуну. Глава 18. Странное предложение. В тот же день, вернувшись с прогулки в сопровождении Мэри Куинс и войдя в холл, я, к моей большой досаде, заметила у лестницы Дадли. Он был, очевидно, в дорожном костюме. Довольно грязное белое пальто, широкий цветной шарф, обмотанный вокруг шеи, цилиндр на голове и меховая шапка, торчавшая из кармана пальто. Он, вероятно, только что спустился из дядиной комнаты. Увидев меня, он отступил назад и прижался к стене в позе мумии из музея. Я сделала вид, что мне надо сказать несколько слов Мэри именно в холле. Я надеялась, что он, казалось, желавший избежать встречи со мной, воспользуется возможностью и быстро исчезнет со сцены. Но он, очевидно, передумал. Когда я вновь бросила взгляд в ту сторону, я увидела, что он приблизился к нам и застыл на месте с цилиндром в руках. надо признать, выглядел Дадли ужасно подавленным, мрачным и испуганным. «Мисс, я должен сказать вам одну только вещь. Для вашей пользы, черт! Для вашей!» Дадли стоял на некотором расстоянии и, держа обеими руками свой цилиндр с печалью на челе, смотрел на меня. Мне претела мысль слушать его или говорить с ним, но, не имея решимости отказать, я произнесла: «Не представляю, что бы вы могли сказать мне».